И вот теперь в картофельных трудах даже не верится, что на свете бывает зима, стынь, что бывает какая-то иная жизнь, не похожая на нашу, и что в этой иной жизни столько же изнуряющего труда и чистой радости. Ой, наконец-то! Последняя мелочь подобрана. Отец с мамой взваливают 3 мешка на тележку, чтобы отправить ее в первый, самый тяжелый рейс. До темна надо обязательно все вывезти. Впрягаемся в тележку вдвоем с сестрой. Селенок у нас, как выясняется, маловато. Никак не можем вырулить из ямки. Помощь приходит нежданно. «О, треклятый!» — задорно орет Рима, с треском вываливаясь из кустов и одним толчком легко выпихивает вазок на тропинку. Вот и вечер. Трудно сказать, что самое лучшее в огородных трудах. Может быть, борщ, сваренный из всего своего. Какой-то сытный, пахучий, вкусный борщ. Привыкнуть к нему невозможно. А может быть, вечерняя усталость, когда кажется, что ничего не охота, ни борща с чесночком, ни картошечки с огурцом и с маслицем, с крупной солью. Нет, не охота. Сколько бы мы ни бились на земле в своих огородных войнах, звезды не становятся ближе. И, может быть, самое лучшее в наших трудах — это ночные звезды, яркие, ясные. Нет-нет, да и сорвется одна, и только искристый след по небу. Сидишь в тишине на одинокой лавочке, и пока летит звезда, можно успеть загадать 1, 2 и даже 3 желания. В дневной суете о них забываешь? Но сейчас мне мечтается и верится, что загаданное сбудется. Генеральша. Дачный участок был в меру запущен и в меру ухожен. В углах у забора воинственно поднимались густые крапивные дебри. Кусты малины, похоже, давно уже никто не прореживал, и они стояли дикой непроходимой зарослью. Зато ближе к домику, у яблонь, аккуратно обрезанных и побеленных, напротив чувствовалась рука хозяина. Самодельный стол, вокруг которого сейчас собралась компания, стоял так прочно, будто врос в землю. И это сочетание запущенности и комфорта как раз и создавало тот уют, который так восхищал гостей. Все наперебой хвалили Петровича за то, что он их вытащил, собрал, вывез в такую прелесть. И правда, нет ничего лучше для городских людей, изъеденных пропащим воздухом и водой, как оказаться где-нибудь на природе, да за щедрым столом, да в хорошей компании. «Умничка, Петрович! Да чего ж я его люблю!» — восклицала эффектная дама с чрезвычайно декольтированными грудями и тотчас же обнимала старика-хозяина, с удовольствием громко целовала его в морщинистую щеку, печеное яблочко. А когда и в ухо, уж давно потерявшее настороженность и ясность,